Происшествие с городским клерком. Мистер Паркер Пайн откинулся задумчиво в своем кресле и пригласил нового посетителя. Через минуту вошел джентльмен невысокого роста, лет 45. Он посмотрел на великого психолога своими маленькими, полными беспомощности, удивленными глазами. «Я увидел ваше объявление в газете». «У вас проблемы, мистер Робертс?» «Нет, не совсем». «Вы несчастны». «Я бы так не сказал. Мне есть за что благодарить судьбу». «У нас у всех есть за что благодарить судьбу. Но когда мы об этом говорим, это плохой знак. Значит, наши дела идут не так, как нам бы хотелось». «Знаю. Это как раз про меня. Вы попали в самую точку». «Может быть. Вы расскажите что-нибудь о себе». «Здесь особо нечего рассказывать. Как я уже сказал, мне есть за что благодарить судьбу. У меня есть работа. Мне удалось скопить немного денег. Мои дети здоровы и твердо стоят на ногах». «Так что ж вы хотите?» «Я не знаю. Полагаю, что мой визит выглядит довольно глупо». «Совсем нет». Он задавал вопросы профессионально, вызывая к себе все больше и больше доверия. Из разговора он узнал, что мистер Робертс работает в одной из очень известных фирм, что доходы его медленно, но стабильно увеличиваются. Он услышал и о его свадьбе, и о его страстном желании походить на человека из высшего общества, и о намерении дать детям хорошее образование. Он услышал об экономии, которой не видно конца, и которая заключалась в том, чтобы откладывать по нескольку фунтов в год. В общем, это была сага о бесконечных попытках выжить. «Теперь вы знаете все. Моя жена уехала, сейчас она у своей матери с двумя детьми. Для них это перемена места, а для нее отдых. К сожалению, там нет комнаты для меня, а я не могу себе позволить поехать в отпуск. И как-то, сидя один в лондонской квартире и читая «Таймс», я увидел ваше объявление. Меня это заставило задуматься. Видите ли, мне уже 40, и я с грустью подумал, что плыву в жизни по течению». «Так вы хотите славно прожить 10 минут? «Я бы так не сказал. Но, может быть, вы и правы. Мне просто нужно вырваться из рутины. Потом я бы в нее вернулся, вернулся бы навсегда, если бы сейчас был шанс. Наверное, это невозможно, сэр. Я боюсь, что не смогу заплатить». «Какой суммой вы располагаете?» 5 фунтами, сэр». 5 фунтов. Интересно, что можно сделать за 5 фунтов. Вы не возражаете против опасности?» Бледное лицо мистера Робертса мгновенно оживилось. «Опасности, вы сказали? Нет, я ничего не имею против, но в жизни я раньше ничего опасного не делал». «Приходите ко мне завтра, и я посмотрю, что можно для вас сделать».